Дорогие друзья, вы слушаете радио «Голос мира». Предлагаем вашему вниманию передачу «Читаем христианскую литературу». Сегодня прозвучит третья часть записи, составленная по повести «Под кровом Всевышнего». Эта повесть была написана тремя авторами – братом Иваном Петровичем Плет, Надеждой Брыковой и Верой Сидоровой. Братья рядом. В начале сентября меня перевели в общую камеру на второй этаж. Камера была рассчитана на 20 человек. Возле туалета 2-3 места оставалось еще свободными. Это уже роскошь. Обычно камеры переполнены так, что нужно помещаться двоим-троим на местах. Здесь всегда есть старший и его близкие друзья. И, разумеется, никогда не теснятся. Как только закрылась за мной дверь, кто-то из заключенных спросил: «Откуда прибыл?» Не успел я ответить, другой предложил: «Клади матрас сюда. Ты из какой камеры или из этапа?» «Из спецкамеры». «Это где?» Я объяснил. «А вообще, за что ты схлопотал? По какой статье?» «Статья, наверное, ничего вам не скажет. Не ходовая. Верующий я». «Баптист, что ли?» «Да». «За это не сажают. Вера в Бога у нас разрешена». «Как не сажают?» – возмутился пожилой мужчина. «У нас за все сажают. Не угодил – посадят. Детей, наверное, в секту вовлекали или в жертву кого принесли». Вокруг меня собралась вся камера. Кто сидел рядом на нарах, кто на втором ярусе, кто стоял. «Ну, расскажи толком, в чем тебя обвиняют?» – попросил немолодой мужчина среднего роста. Вскоре я узнал, что его кличка Мурманский. Он был старшим в камере. «В данном случае запечатание духовной литературы, Евангелий, Библий». «Продавали, значит», — усмехнулся он. «Деньги делали. А с ними не делились или мало давали?» «Мы ничего не продавали. Напечатанные книги распределяли по общинам, а там раздавали верующим бесплатно». «А верующим продавали?» «Нет, никому не продавали». «А где же вы брали деньги? На бумагу, на станки? Запад помогал? А сами на что жили? Ведь на производстве, небось, не работали?» Вопросы сыпались со всех сторон. «В общинах у нас бывают добровольные пожертвования», — пояснил я. «Из них нам выделяли на питание и на все необходимое». «А, наверное, большие деньги вращались у вас. Как бы мне кассиром устроиться к вам? Я хорошо деньги считаю». Иронически заметил молодой человек. «Да ты только свои умеешь считать», — пошутил кто-то с верхних нар. «Наоборот, всю жизнь чужие считал», — засмеялся другой. «А мне все равно, свои или чужие, лишь бы в мои руки попали», — не унимался парень, видимо, из воров. «А сам-то ты в Бога веришь или другим только голову морочишь?» — снова спросил Мурманский. «Конечно, верю. Если бы не верил, не пошел бы этим путем. Ведь немного надо ума, чтобы понять, что рано или поздно сюда попадешь». «Почему ты на строгий идешь? Не первый раз судят?» «Второй». «А где первый срок сидел?» «В Средней Азии». «За то же самое?» «За служение Богу. Но не за печать, а за то, что был пресвитером церкви». «Как ты сказал, кем был?» — переспросил Мурманский. «Пресвитером». «А что это такое? Руководитель, что ли?» Так обычно происходило знакомство в каждой камере. Заключенные день-два с любопытством расспрашивали о Боге, о верующих, а потом жизнь текла своим чередом. Серьезно, вопросами веры мало кто интересовался. Немного освоившись в новой обстановке, я занялся своим делом. Возле окна была свободная койка, и я устроился там. Положив на колени твердую обложку порванной книги, я переписывал Евангелие, наслаждаясь Словом Божьим, вникая в его смысл, назидаясь. Свободного времени в тюрьме предостаточно, так что я мог много писать. Конечно, заниматься за столом было бы гораздо лучше, там горел свет, да и сидеть удобнее. Но стол обычно был занят, заключенные либо играли в домино, либо просто сидели. Время шло. я усердно переписывал второй экземпляр Евангелия, ожидая, что Господь пошлет возможность передать его друзьям. Дней через 10 после того, как меня поместили в общую камеру, нас повели в баню. Помывшись, мы вышли в предбанник. Надзирателя почему-то не было, и я, подтянувшись, стал на цоколь, чтобы через окно заглянуть в соседнюю комнату. Там перед большим зеркалом брились заключенные. Они стояли ко мне спиной. И вдруг я увидел в зеркале лицо Володи. Он тоже заметил меня и оглянулся. Мы встретились взглядами и счастливо улыбнулись. Володя толкнул своего соседа, тот быстро повернулся. И я узнал Виктора Ивановича. Он тоже улыбнулся, но никто из нас не проронил ни слова. Я часто представлял себе встречу с друзьями и думал, что надо будет сказать или спросить. Но в этот момент как будто язык отнялся. Наша безмолвная встреча длилась несколько мгновений. Надзиратель повернул ключ в дверях, и я молниеносно спрыгнул на пол. За такую любознательность, то есть заглядывание в окна, вознаграждали обычно крепким ударом в бок, связкой ключей. Опомнился я, когда уже вышел из бани. Надо же было спросить у братьев номер их камеры. «Кто знает, какая камера брилась?» — спросил я у ребят в надежде, что они знают. Но на сей раз никто не поинтересовался этим. «Эх ты!» — с укором бросил Мурманский. «Тебе это надо было спросить, раз подельник там». «Да, конечно», — вздохнул я. «От счастья все забыл». «В тюрьме нельзя теряться», — напомнил он и замолчал. Моя радость быстро сменилась печалью. Было досадно от того, что Господь дал такую встречу, а я даже номер камеры не спросил. Ведь можно было бы наладить связь. В камере я поднялся на второй ярус, склонился на колени и стал изливать Господу свое сердце, рассказывать Ему о случившемся. Во время молитвы мне пришла мысль, что братья могут быть в соседней камере. Мне хорошо знакомо это озарение во время молитвы. Например, когда размышляю над текстом Священного Писания или темой проповеди, Бог нередко во время молитвы посылает насущную мысль. Спустившись с нар, я подошел к тому месту, где по кружке переговаривались с соседней камерой, и постучал, вызывая кого-нибудь на разговор. «У вас есть верующие?» — спросил я, услышав ответный сигнал. «Даже двое!» «Позовите Володю!» — радостно воскликнул я. Вскоре из соседней камеры постучали. Я ответил и прислушался. «Я Володя. Кто спрашивает?» — раздалось в кружке. «Ты знаешь плед Ивана?» — спросил я по-немецки. «Конечно!» — услышал я радостный возглас тоже на немецком языке. Долго говорить по кружке было опасно. Это мог заметить надзиратель и наказать. Пообещав Володе написать письмо, я отошел от стены. Жизнь приобрела новую окраску, ведь рядом находятся братья. Надо как-то передать им Слово Божье, узнать, как Виктор Иванович переносит разлуку с семьей. Связь между камерами осуществлялась несколькими путями. Самое простое, но надежное – написать записку и во время раздачи пищи попросить раздатчика передать в нужную камеру. Этот путь плох тем, что надзиратель мог заметить записку и забрать. Тогда она обязательно попадет в руки кума. Кум на языке заключенных – работник оперчасти. Да и сами раздатчики не внушали доверия. Это были заключенные, которые после суда оставались работать в тюрьме. Чтобы выйти на свободу раньше срока, они должны были помогать работникам оперчасти, за что, естественно, впадали в немилость у заключенных. Если переданная записка оказывалась у кума, или же раздатчик не хотел ее передавать, его за это подстерегала беда. Где-то когда-то ему обязательно отомстят. Другой способ связи между камерами назывался «гонять коня». Это было сложное дело, для которого требовалась длинная нитка, другим словом шпагат, добытая из распущенного носка или майки без швов. С помощью этой нитки из окна одной камеры надо было перебросить грузик в другую, нередко расположенную в соседнем корпусе. На окнах же, помимо основных толстых решеток, висели металлические жалюзи. между ресничками которых были щели в палец шириной, так что высунуть руку из окна было невозможно. Чтобы наладить дорогу, находили такую палку, которая не только доставала бы от решетки до жалюзи, но и немного выходила наружу. Наконец палки вешали шпагат с грузиком и резким движением вдоль щели кидали его в нужное окно. Грузиком обычно служил комочек мякиша сырого тюремного хлеба. Будучи предупрежденными, заключенные той камеры, с которой налаживалась связь, высовывали через жалюзи свою палочку. Если брошенный грузик перелетал через нее, то тянувшийся за ним шпагат затягивали в камеру, и дорога готова. Если же бросок был неудачным, грузик втягивали назад, и все начиналось заново. Ко всем этим трудностям добавлялось еще и то, что по бокам на окнах тоже стояли решетки, обмотанные колючей проволокой. Нередко нитка попадала в щель между решеткой и проволокой, и дорога останавливалась. Вытянуть коня не всегда удавалось. Нитка рвалась, и передаваемый груз, пачка чаю, записка или еще что-либо, оставалось висеть на решетке. Коней гоняли обычно вечером или ночью. При наступлении же сумерек под окнами ходил надзиратель и длинной палкой с крючком на конце обрывал дорогу, часто незаметную для опытного глаза. Дежурные по коридору тоже следили за передачей почты ниточной дорогой и препятствовали этому, забирали шпагат. Так что одной нитки хватало ненадолго, и почти все носки и майки в камере уходили на это мероприятие. Если кто-то был конкретно увлечен в этом занятии, его могли вывести в коридор и побить там, или отправить в карцер. Невзирая на все эти сложности, заключенные почти каждый вечер налаживали дорогу и гоняли коня. Был еще один путь сообщения между камерами – кабур. Заключенные где-то добывали железный штырь и пробуривали в стене отверстие диаметром 3-5 сантиметров. Через него передавали записки и все остальное. Чтобы кабур был незаметен, его заделывали комком перемятого хлеба и затирали соскобленной со стены известью. Если надзиратели во время осмотра камеры обнаруживали кабур, то всегда поднимали скандал, пытались узнать, кто сделал отверстие. Не выдать другого – значит самому принять наказание. После выяснения приходил рабочий. Обломками кирпича и цементным раствором он заделывал дыру. Мои сокамерники часто налаживали дорогу в нижнюю камеру, откуда был кабур, в камеру моих братьев. Я решил воспользоваться этим путем и отправить Володе 3 тетради со Словом Божьим. Свернул их в трубочку и крепко обвязал ниткой. Вместе с тетрадями положил письмо, в котором просил Володю по получении свертка крикнуть в окно по-немецки «Все дома!». Просил также Господа сохранить тетради, чтобы они не застряли в решетке и попали Володе в руки. Вечером, когда наладили дорогу, я отправил передачу и стал у окна, ожидая сообщения. Подошел Муромский. «Не волнуйся, Ваня, все будет как нельзя лучше!» Ободряюще заметил он. «Надеюсь и молюсь», — коротко ответил я. «Неужели ты думаешь, что Бог занимается такими мелочами?» — удивился он. «Написано в Библии, что даже волос с нашей головы не упадет без его воли». «Брось ты, Ваня! Это же абсурд! Бог знает мысли каждого человека! Нас ведь больше 5 миллиардов!» «Бог не человек», — возразил я. «У него ни с кем не сравнимые возможности». «Ваня, ты ведь умный, подумай сам, как может один знать одновременно столько разных мыслей?» «Не буду спорить. Может, твои мысли вне Божьего внимания, а мои он знает. В этом я уверен. И совесть моя подтверждает, что Бог все знает». Муромский задумчиво посмотрел на меня и отошел. Я понял, что и ему совесть говорит, что Бог знает о нем все. Люди обычно имеют в себе такое свидетельство, знают, что придется отвечать за свои злые дела и даже помышления. В ожидании время тянулось неимоверно долго, но вот, наконец, я услышал желанный отклик. «Все дома!» Давно уже вошло у меня в привычку восторг и благодарность Господу выражать негромким пением. «О, слава тебе, Господь, за любовь, за милость твою и пролитую кровь! Ты нас искупил, теперь мы твои, с тобою войдем в Иерусалим!» Я восхищался милостью Божьей, ощущал искреннюю любовь к Нему и к братьям своим, представляя, как они читают святые слова и тоже утешаются Господом, радуются о Нем. Так завязалась переписка с Володей. По письмам я определял, что он бодр и жизнерадостен. О Викторе Ивановиче Володя писал, что он сильно тоскует по семье и даже унывает. Как-то Володя попросил написать о том, что о наследстве нельзя говорить неправду. Оказалось, что на первых допросах Виктор Иванович сказал, что сам напечатал Евангелия, которые изъяли у него при обыске. Он тогда не знал еще о нашем аресте и сказал неправду из добрых побуждений, рассчитывая таким образом прикрыть нас и взять вину на себя. Я написал, что Священное Писание говорит так: «Всякая неправда есть грех». И потому делу Божьему не может быть пользы от какой бы то ни было, даже благородной лжи. Напротив, будет только поношение. В данном случае следователи прекрасно поняли, что те 3000 новых заветов, которые изъяли у Виктора Ивановича, – дело наших рук. И тут получилось, что святой человек поступил не свято. Конечно, мы не обязаны говорить на следствии все, что знаем, но имеем полное право молчать, как и наш Господь Иисус Христос перед правителем. Вскоре мне пришла записка от самого Виктора Ивановича. Он сообщал, что Володю куда-то увели. Еще раньше Володя писал, что его допрашивают по поводу развозки литературы, которой он занимался, когда жил в Иссыке. Может быть, его этапировали в Азию, чтобы судить вместе с другом, тоже недавно арестованным, подумал я. Зная, как утомителен этап, я сочувствовал Володе и молился Всемогущему, чтобы он благословил моего брата в пути. Песнь возлюбленному. Мало-помалу я начала привыкать к окружающим. Они часто менялись. Одни приходили, другие уходили. Но удивительно, как все они похожи. Их как будто выкроили по одной выкройке, только размеры разные. Жестокие и трусливые, жадные и кичливые, не умеющие служить ближним из любви, давящие сильного, смолкающие перед сильным, не могущие победить в себе ни одного порока. Как-то к нам в камеру завели совсем молодую девушку. Осужденную второй раз за воровство, ее этапировали с зоны для малолетних. Эти люди обычно активны, смелы и находчивы. Она быстро сдружилась с другими девушками, и в первый же вечер все узнали, что она красиво рисует. Я попросила ее нарисовать нашу камеру. Она охотно согласилась, но с условием, что я напишу в ее тетрадь хорошие стихи. Зная, что эту тетрадь будут читать многие, я писала о Христе, о Творце, о душе. Писала христианские песни, стихотворения и сама отдыхала душой. Хорошо, когда знаешь наизусть. Богатство это никто не похитит и при обыске не конфискует. Этот багаж не давит плечи, не отягощает, но как много в нем благ! Я радовалась, что в свое время учила наизусть и песни, и стихи. Как я и предполагала, тетрадь сразу же пошла по рукам. На следующий день девчата стали переписывать стихи в свои тетради. Конечно, я радовалась этому и очень хотела, чтобы слова жизни оказали на них доброе влияние. Однажды мои сокамерницы устроили что-то вроде конкурса. В программу входили стихи, песни, анекдоты и все, в чем можно было показать себя. Желающих участвовать было немного, поэтому велели говорить каждому по очереди, исключая меня. Слушая их, я думала о бедности и однообразии их духовного содержания. все вращалось вокруг разврата и насилия. Скоро их запас стал иссякать. «Может, мне что-то рассказать?» — мелькнула неожиданная мысль. «Но как это будет выглядеть? Не сочтут ли своей? Не будет ли это развлечением для них? Мне очень хотелось рассказать о моем спасителе, который дает настоящую, неприходящую радость. Рассказать о том, кто заинтересован в их счастье и спасении больше, чем они сами». «Девочки, а мне можно поучаствовать?» «Конечно!» – раздалось несколько неуверенных голосов. Я заметила в глазах девушек удивление и немой вопрос. «Как? Неужели и вы с нами?» «Я хочу спеть христианскую песню. С первых часов, как только нас арестовали, мы много пели в спецприемнике, но тогда все вместе, а теперь придется одной». Выбрав благодарственный гимн, я запела. «Благодарю тебя, Создатель мой, что душу спас мою. Благодарю, и я за тобой пойду, Спаситель мой, и буду там, в раю. Благодарю». «Благодарю тебя, Создатель мой, что жизнь ты спас мою. Благодарю, я за тобой пойду, Спаситель мой, и буду там в раю благодарить. Я за тобой пойду, Спаситель мой, и буду там в раю благодарить». Женщины как-то сразу притихли, вслушиваясь в столь непривычные для них слова. Видно было, что хотят понять смысл. А я пела дальше. «И за любовь твою, что дал ты мне, пою, Господь, всегда хвалу тебе. Безмерно велика любовь твоя. Она весь мир спасла, любовь Христа». Я немного волновалась. Голос был каким-то сухим, скрипучим. Мне не нравилось, как я пою. Но, сознавая, что этим прославляю Господа, продолжала от души и сердечно. «За жизнь, за мир тебя благодарю, за свет и за покой благодарю, за то, что счастлив я, хвалу пою, тебя, Создатель мой, благодарю». На самом деле я была счастлива, потому что Христос держал меня в своих пронзенных руках. Он, возлюбленный мой, принадлежал мне, а я — Ему. В этом смрадном жилище, среди неприкрытого греха и всякой нечистоты, из нетесанных камней я воздвигла Богу моему простой жертвенник хвалы. И Он обонял благоухание моей жертвы и ободрил ее. От этого миром и нежной любовью наполнилось мое сердце. Мне никто не мешал, не противоречил. Напротив, попросили еще спеть, и я снова запела. Струн души рука Христа касается, и она восторженно поет. Песнь еще одна на свет рождается, песнь о том, кто счастье нам дает. Глядя на женщин, я мысленно молилась, чтобы Господь пробудил в их сознании желание слышать Слово Божье и употребил мое свидетельство для их спасения. Некоторые достали сигареты, закурили, но дым старались выпускать подальше от меня. А я пела один гимн за другим, и мой голос становился уверенней и мягче. На тернистом пути не встречаются розы, ручейки не бегут по зеленым лугам. Только сердце болит, тихо падают слезы, только взор мой поднят к голубым небесам. Эта песня женщинам особо понравилась. Некоторые сразу захотели выучить ее. Среди них были неплохо поющие. Они быстро подхватили мелодию и пели со мной. Потом им понравились другие гимны, их тоже с удовольствием выучили. Мои сестры в соседних камерах тоже учили петь желающих, поэтому наши христианские гимны пели многие заключенные. Спустя 9 месяцев, когда нас повезли на закрытие дела, я оказалась в большом отстойнике вместе с моими сестрами и женщинами из других камер. Кто-то попросил: «Вера, спой что-нибудь». Повторять просьбу не было необходимости, потому что славить Господа было нашим постоянным желанием, нашим призванием. Мы запели: «Любовь Христа безмерно велика, начала нет и льется, как река, и как волна лобзает берега, и глубока, светла и широка». Оказалось, что эту песню знали почти все присутствующие и охотно пели с нами. Получился многоголосый хор. Пели громко, зычки тихо не поют. И если бы не было любви, любви Христа, мы бы не смогли иметь надежду вечно жить и как Спаситель всех людей любить. Я наслаждалась этим пением и благодарила Господа за путь наш, за этих людей, которым мы могли засвидетельствовать о любви Божьей, за то, что эти камни славословят своего Творца. Конечно, это не та слава, что изливается из уст прощенного грешника. Они охотно сменят наш христианский напев на мирское разноголосие, но все же это победа. Великое сотворил Господь. Как-то раз Виктор Иванович написал, что у него в камере один человек очень интересуется Словом Божьим. Он задает много вопросов. Однако послание апостолов не понимает, и потому хорошо было бы ему почитать Евангелие. Я написал в ответ, что у меня есть Евангелие Иоанна, и все же отправлять его не спешил, раздумывал, кому лучше передать, сестрам или ему. Володя, уходя на этап, не взял с собой тетради, и я горевал, думая, что он поступил неправильно. Ведь Виктору Ивановичу я мог переслать другие, а Володю... Как найти теперь? У меня были запасные тетради для сестер, но переправить их было очень трудно. Женские камеры находились в другом корпусе. На прогулку нас водили в дворики, общие для разных корпусов. И иногда оттуда издалека доносились женские голоса. Но однажды, прогуливаясь, я услышал женский смех и разговор где-то рядом. Перекрикиваться с заключенными из других камер запрещалось, и я обычно не делал этого, хотя очень хотелось знать, как чувствуют себя друзья. Наверху взад-вперед ходил надзиратель. Он следил, чтобы заключенные ничего не перебрасывали друг другу и не переговаривались. А перекинуть что-либо и без того было очень сложно, потому что дворики сверху были затянуты проволочной сеткой. Мои сокамерники знали, что у меня есть подельницы, и когда надзирателя не было видно, перекрикиваясь с женщинами, спросили: «У вас верующие есть?» «Есть!» — донесся знакомый голос. Я встрепенулся и, поборов присущую мне робость, радостно крикнул: «Как зовут?» «Надежда!» «Привет тебе, Надежда!» «От кого?» «От Ивана Петровича». «Передайте ему». «Да это я сам». «Привет! Как самочувствие?» В ее голосе были слышны нотки восторга. «Нормально! Как ты?» «Все хорошо! Все бодры!» «Передай всем привет!» Я часто молился о том, чтобы Господь дал возможность передать сестрам переписанное Евангелие. Мне хотелось, чтобы они тоже знали об этом и молились вместе со мной. «Надежда, у меня очень много хлеба!» вырвалось у меня. Из женского дворика послышался дружный смех. Да и мои сокамерники с недоумением переглянулись. «Отбой! Нас уводят!» раздалось в ответ, и все стихло. В камере я объяснил, что означает фраза о хлебе. Тепло и радостно было у меня на сердце от этого коротенького общения с сестрой. Поблагодарив Господа за все, я снова вспомнил о просьбе Виктора Ивановича и решил отправить ему Евангелие Иоанна. Оно поместилось у меня в одну тетрадь. Но посылать одну не хотелось, если уж передавать, то сразу три. Я помолился еще раз, упаковал их и вечером отправил. Теперь у Виктора Ивановича было 6 тетрадей. Евангелие Иоанна, Деяния апостолов и послания. Прошло несколько дней, и мне сообщили, что Виктора Ивановича вызвали на этап. Я помолился о нем Господу и стал ждать вечера, чтобы в окно проследить за теми, кто будет возвращаться с допроса. Окно нашей камеры выходило на тюремный двор, и наравне со всеми было закрыто жалюзи. Но в одном месте кто-то разогнул полоски, и мне была видна часть двора и дверь, через которую проходили прибывшие с этапа. Наблюдая за этой дверью, я увидел Веру в сопровождении надзирательницы. Ее, отчего-то счастливо улыбающуюся, вели в женский корпус. Мне тоже стало приятно на сердце. Раз улыбается, значит бодрая, значит живая. Хотелось крикнуть ей слова приветствия, но их услышали бы и дежурные по коридору, и тогда не миновать неприятностей не только мне, но и всей камере. Я промолчал, проводив сестру глазами, сколько можно было. Тюремные будни настолько однообразны, а содержание их бывает так отвратительно, что сосредоточиться в мыслях порой не хватает сил. Все, что знала наизусть, записывала. Завела одну тетрадь для песен и стихотворений, правда, гимны писала не полностью, а только названия по алфавиту, а другую – для Слова Божьего, и каждый день старалась записывать все, что вспоминала. Как-то раз взяла свое Евангелие, почитала, дописала еще несколько стихов, и так захотелось мне почитать настоящее, полное. Тоскливо заныло сердце, и слезы застелили глаза. Я зарылась головой в подушку, не хотелось, чтобы кто-нибудь видел мои слезы, потому что каждый оценит их по-своему. И тут мне пришла неожиданная мысль. «Помолись, и Господь пошлет. Разве есть что-нибудь трудное для Него?» Но я решительно отогнала ее, обличая себя в эгоизме. Я знала, что христиане в подобных условиях не имеют при себе ни Библии, ни Евангелия. Однако Господь укрепляет их, и они, отбыв срок, возвращаются домой бодрые и радостные. «Довольствуйся тем, что у тебя есть», — убеждала я себя. «Благодари Бога, что дал тебе память. Продолжай вспоминать, рассуждай о Слове Божьем». Однако тоска по Евангелию не исчезла, и я снова и снова убеждала себя. «Ну потерпи, Господь ведь посылает тебе на память стихи из Библии, что еще надо? Он сам с тобой. Потерпи 2, 3 года, ну 5, ведь больше не дадут. Освободишься, и будет у тебя не только Евангелие, будет Библия». Конечно, я говорила Господу о своем желании, но просить, чтобы Он непременно послал мне Евангелие, не дерзала. Как-то раз вызвали меня на следствие. Для меня это целое событие, радостное и немного волнующее. Поездка в КПЗ, перемена обстановки, а главное – возможность встретиться с кем-нибудь из друзей, услышать знакомый голос, передать записку. Следствие особо не тяготило меня, потому что на вопросы следователей я ничего не отвечала. После обычного «Здравствуйте», он спрашивал: «Как вы будете вести себя сегодня?» «Как всегда», — улыбалась я. А это значит, он задает вопрос и сразу же пишет, не отвечает или молчит. И так по порядку, свой вопрос и молча мой ответ. Иногда он не задавал вопросы, а только записывал их в дело. Закончив, давал прочитать протокол. «Все правильно?» – спрашивал потом. «Да», – отвечала я. «Только распишитесь», – предлагал каждый раз. «Не буду, гражданин начальник, вы же знаете». «Да, знаю. Ну ладно, посиди немного, подыши свежим воздухом. В камеру всегда успеешь, а я покурю». Он выходил в коридор, оставляя меня в кабинете. Конечно, не всегда так было. Следствие вели 3 бригады, по 3-4 человека. Следователи почему-то менялись. То ли отказывались вести дело, потому что не могли справиться, то ли так было задумано. Среди них были и строгие. Они сердились, кричали, угрожали. Но были и вот такие добрые. Один раз привезли меня в КПЗ на допрос. По дороге в камеру я заглянула в список подследственных, который дежурный нес в руках, и увидела, что из моих друзей привезли только Виктора Ивановича. Поместили меня в пустую камеру. Я помолилась о себе, о друзьях, спела несколько гимнов и стала ждать, когда поведут к следователю. На этот раз ждать пришлось долго. Вызвали только к вечеру, а после допроса сразу повели в воронок и поместили в карман. У нас его ласково называли «стаканчик». Я обрадовалась. Во-первых, одна. Иногда в карман с трудом втискивают второго, а это бывает невыносимо. А во-вторых, очень не хотелось сидеть напротив мужчин и слушать их пошлые шутки. Машина долго еще стояла. Ждали, пока приведут всех, кого нужно вести в тюрьму. Но вот уже закрыли и второй карман. Громко разговаривая, вошли 2 женщины. Их посадили напротив мужского отсека, между конвоем, и машина тронулась. Вдруг слышу осторожный стук в стенку. «Кто тут?» «Вера», — отозвалась я и услышала радостное. «Приветствую, сестра!» «Приветствую, Виктор Иванович! Как живете?» «Слава Богу! У меня есть хлеб!» — сказал он немного возбужденно. «Настоящий?» — удивилась я. «Да, настоящий и очень большой». «Я так хочу хлеба, настоящего хлеба!» Уже громко воскликнула я, и сердце учащенно забилось. «Неужели?» «Но я не знаю, как передать», — грустно вздохнул Виктор Иванович. Я осмотрела, вернее, ощупала всю стенку, но щели были настолько маленькие, что через них можно просунуть только лезвие или лист бумаги. «Господи, что же делать?» – взмолилась я. «Как взять у Виктора Ивановича слово Божье? Для этого ведь нужна сноровка и ловкость». По времени и поворотам я определила, что скоро должны приехать. И правда, немного погодя, машина затормозила. Раздался скрип открывающихся ворот, и мы въехали в тюремный двор. Рядом с моей дверью громко разговаривали женщины. «Какие вы бессердечные ребята!» — возмущалась одна, обращаясь к конвою. «Посмотрите, пальто постирала, оно еще не высохло. Одна вещь была, и та пропадет. Придется в тюрьме досушивать. Не разговаривай много. Выходи, не задерживай!» — остановил ее резкий голос. Женщина выскочила из машины, за ней другая. Затем вывели всех мужчин, и очередь дошла до меня. Я покинула воронок, огорченная тем, что не смогла взять Евангелие у Виктора Ивановича. После короткой переклички меня повели в отстойник. Обычно тех, кого возят на следствие, помещают отдельно от тех, кого впервые оформляют в тюрьму. Вновь прибывших тщательно обыскивают, потом ведут в душ, выдают необходимые вещи – матрас, подушку, кружку и прочее. И только потом в камеру. А подследственных дежурный сразу ведет в камеру. В отстойнике уже была одна женщина. Как только за мной захлопнулась дверь, она быстро развернула сложенное пальто. «Возьми скорее, это тебе!» – кивнула она. Я стояла как вкопанная и не могла сообразить, что нужно взять, пальто? Женщина, увидев мое недоумение, сунула руку в карман. вернее, в дыру между подкладкой и драпом, и достала несколько тетрадей, туго свернутых в трубочку. «Быстро спрячь!» — чуть слышно прошептала она. «Тебя сейчас выведут. Ничего не расспрашивай. Потом объясню, если встретимся». «Не помню, поблагодарила я ее или нет. Только автоматически спрятала сверток и не успела прийти в себя, как дверь открылась, и меня повели в камеру. От радости я не чувствовала под собой ног. Все было словно во сне. И я даже не заметила, как оказалась возле своей камеры, как захлопнулась за мной тяжелая железная дверь, как щелкнул ключ и тихо скрипнула заслонка глазка. Теперь мне надо было незаметно убрать тетради. Я знала, что за мной наблюдают, поэтому надо было сделать все осторожно, чтобы не вызвать ни у кого подозрения и не навлечь на Виктора Ивановича беду. Сердце мое готово было выскочить от радости, ведь Господь явил такую милость. Тщетно старалась скрыть свое ликование, сама того не замечая, я широко улыбалась. Поздно вечером я подменила дежурную по камере и всю ночь, не отрываясь, читала Священное Писание. Наутро я передала сестрам записку, в которой сообщила радостную новость. Очень хотелось поделиться и с ними хлебом жизни. И я решила переписывать тетради, надеясь, что Господь поможет передать их. Чтобы не привлекать к себе внимание администрации, переписывала в основном ночью. Как только первая тетрадь была готова, предоставилась возможность передать ее Надежде. А та, переписав, отправила Нине. Спустя некоторое время у всех нас было почти полное Евангелие. Поистине, великое сотворил Господь над нами. Мы радовались. Вечером я получил записку от Виктора Ивановича. Он сообщал, что, уходя на этап, как и положено, взял с собой все вещи, в том числе и тетради. В отстойнике его поместили в одиночку. Там в дверях была небольшая щель, через которую он видел, как прибывшие за этапниками милиционеры обыскивали заключенных. Виктор Иванович так запереживал за тетради, что ему стало плохо. Когда подошла его очередь, он попросился сходить в умывальник попить воды. Обычно такие просьбы отвергались, но он, по-видимому, был так бледен, что ему разрешили. А когда он вернулся, милиционеры уже ушли. Далее Виктор Иванович обстоятельно описал происшедшее с ним на обратном пути. В Воронке, поговорив с Верой, он сказал некоторым заключенным, что очень хочет передать подельнице тетради, но не знает как. Между конвоирами сидели две женщины. Желающие помочь Виктору Ивановичу знаками попросили их взять передачу для Веры. Одна из них, рассказывая, что постирала пальто и не успела высушить, распахнула его и на мгновение прислонила к сетке общего отсека. В это время мужчины сунули в карман заветный сверток. А женщина, свернув пальто, как ни в чем не бывало, продолжала свои рассуждения о несправедливости тюремных законов. Так Господь сохранил тетради и помог передать их. Виктор Иванович спрашивал, правильно ли он поступил, что передал тетради Вере? «Конечно, правильно! Восхищался я милостью и путями Божьими. Лучше и быть не может». Тогда я понял, почему Вера улыбалась, когда шла в камеру после допроса. Много радости было у меня в этот день. Видел Веру, узнал, что она получила Евангелие. Я был уверен, что Вера перепишет тетради и передаст сестрам. Сколько назидания принесет им переписывание. Насколько радостнее будет проходить время, которого на воле всегда не хватает. А в заключении так много. С удвоенной энергией я переписывал теперь тетради для братьев. Через несколько дней я узнал, что Володю никуда не увезли, а просто перевели в камеру, расположенную в другом конце корпуса. Передать туда что-либо было очень сложно. На прогулке мы нередко были с Виктором Ивановичем в соседних двориках. Надеясь, что какое-то соседство может случиться и с Володей, я стал брать тетрадь с собой, чтобы передать ему. И действительно, такой случай предоставился. Узнав, что Володина камера в соседнем дворике, я позвал его и спросил, смогут ли они принять тетрадь. Володя согласился. Трудность заключалась в том, что над двориком на трехметровой высоте была натянута мелкая сетка. Убедившись, что поблизости нет надзирателя, заключенные подняли меня, и я с силой протолкнул сквозь ячейку туго свернутую трубочку. Конечно, она упала на сетку. Володю сокамерники тоже подняли повыше, и он смог взять тетрадь. Я ликовал. Духовный хлеб попал в руки брата моего, и он будет теперь усваивать его, укрепляться и возрастать в вере. Кроме Священного Писания, я в отдельную тетрадь записывал проповеди, которые рождались в рассуждениях о Слове Божьем, а на листах – назидательные советы. Я их время от времени передавал Виктору Ивановичу. Грусть и радость тесно сплетены. В один прекрасный день мы с Виктором Ивановичем снова оказались рядом, на прогулке. «Ваня, почему молчишь?» – спросил он. Я понял, что он имел в виду. Виктор Иванович особенно нуждался в поддержке. Возможно, поэтому Господь и устроил так, что нас поместили рядом. У меня была с собой незаконченная проповедь, которую я хотел дописать и отослать ему. Но, услышав этот вопрос, решил передать то, что есть. Очень хотелось ободрить брата. Свернув лист бумаги как можно плотнее, чтобы получился комочек, я перекинул его в соседний дворик. Записка благополучно пролетела сквозь сетку, но ее заметил надзиратель, которого мы не увидели. Он тут же выскочил из будки и бросился к нам. Как я узнал позже, один заключенный наступил на записку. Конечно, можно было успеть поднять и спрятать ее, но наступивший был наседкой и не сделал этого. Так моя проповедь попала в руки надзирателя. Он не знал, кто кинул, но видел, что записка летела из нашего дворика, поэтому зашел к нам и сердито обвел всех взглядом. «Кто бросил?» Обычно в таких случаях никто не признавался, это считалось правильным. Но я понимал, что мне не удастся скрыться. Передадут письмо куму, а он по содержанию быстро узнает, кто его автор. Сообразив все это, я шагнул вперед. «Я». «Ну, чистосердечное признание», — удивился надзиратель. «Выходи в коридор». Я хорошо знал, что это значит. В коридоре провинившегося били. Поэтому, выходя из дворика, пояснил. «Я верующий. В записке ничего нет по делу. В соседнем дворике мой брат по вере. Ему тоскливо, и я решил его ободрить. Можете прочитать и убедитесь, что я говорю правду». Надзиратели, их было уже двое, начали расспрашивать, за что арестован, в чем заключается моя вера. Я охотно отвечал, и Господь смирил их. Они не избили меня. Должно быть, они не отдали мое письмо куму, как это было положено, потому что никто по этому поводу не вызывал меня, да и в деле его не было. На допрос в КПЗ меня обычно возили с кем-нибудь из других. Безусловно, мы были изолированы друг от друга. Одного помещали в карман, другого в общий отсек. В новых больших воронках было два общих отсека и два кармана. В этот раз среди прочих заключенных нас было трое – Сергей, Нина и я. На обратном пути Нина сидела в одном кармане, я в другом, а Сергей в общем отсеке. Когда нас сажали в воронок и конвоя еще не было рядом, Сергей сказал, что тоже хочет иметь Слово Божье. У меня было с собой две тетради с посланиями апостолов. Но как их передать? Карман, в котором я сидел, примыкал к общему отсеку. Дверь здесь была железной. Внизу ряд небольших отверстий для воздуха. Я достал тетради, как можно плотнее свернул, обвязал ниткой и решил просунуть в одно из отверстий. Возможно, кто-нибудь достанет их сквозь сетчатую дверь общего отсека. Но ведь все это на виду у конвоя. Пока я рассуждал, как лучше сделать, воронок въехал во двор тюрьмы и остановился. Один милиционер вышел, другой высунул голову из машины, с кем-то разговаривал. Всего этого я, конечно, не видел, но догадывался по голосам. Решив воспользоваться этим моментом, я быстро сунул тетради в дырочку, но попасть в ячейку сетки никак не мог. И вдруг я почувствовал, что тетради кто-то энергично потянул. Я обрадовался, но в то же мгновение понял, что они попали в руки милиционера. Горько стало на сердце и обидно. Нет, работу не жалко, можно еще написать. Но если тетради попадут в оперчасть, у меня сделают обыск и отнимут все. Во время наших прогулок в камере часто бывали обыски, но мои тетради не трогали, хотя я и не прятал их. Надзиратели обычно искали самодельные карты, заточенные под нож железки, чай и другие запрещенные вещи. Но если придут специально за тетрадями, то, конечно же, заберут. Из воронка первой вывели Нину, затем мужчин из общего отсека. Когда дошла очередь до меня, я попросил конвойного: «Отдайте мне то, что забрали. Там только мои записи, они к делу не относятся». «Ты же за это сидишь!» — раздраженно буркнул он. «И все равно занимаешься тем же, никак не перевоспитаешься». «Да это же доброе дело!» — не отступал я. «Поторапливайся!» — нетерпеливо крикнул милиционер, ожидавший меня. «Отдайте, пожалуйста!» — упрашивал я. «Нет, шагай скорее!» — отрезал он. Пришлось идти. На сердце было неприятно. В одиночном боксе я сразу же склонил колени и стал умолять Бога, чтобы он сохранил оставшиеся у меня тетради. Через несколько минут пришел надзиратель. Ему, по-видимому, не хотелось идти два раза, и он повел меня вместе с группой, в которой был Сергей. Выстроив заключенных, дежурный велел им идти вперед, сам пошел за ними, а мне приказал идти следом. Так дошли до первой двери. В тюрьме все двери всегда на замке, поэтому без надзирателей, имеющих ключи, нигде не пройдешь. Дежурному пришлось пройти вперед, чтобы открыть дверь. Пользуясь моментом, я тут же подошел к Сергею, и мы обнялись. Так бывает в жизни, что грусть и радость идут рядом. Иногда они быстро сменяют друг друга, а то и разом умещаются в сердце, как случилось теперь у меня. Сергей тоже был подавлен и, чувствуя себя виновным, извинялся, что не смог принять тетради, потому что был в глубине отсека, а у дверей, к сожалению, оказались недогадливые. «Ты же тут ни при чем», — утешал я его. «Не переживай, это я виноват», — поторопился. И действительно, сейчас можно было передать все, что угодно, и никто не заметил бы. Мы шли рядом до самого корпуса, рассказывая друг другу самое важное. Надзиратель, увидев нас, пригрозил пальцем, но разлучать не стал. Я, конечно, очень жалел, что поспешил в воронке, ведь Бог предусмотрел такую встречу. Да, трудно бывает понять, что происходит, и горько, когда поступаешь не так. В корпусе, взяв матрас, я стоял в стороне и ждал, когда поведут в камеру. Вдруг слышу негромкий возглас. «Иван Петрович!» Я оглянулся. За решетчатой дверью, рядом с надзирателем, стояла Нина. «Это ты, Иван Петрович?» — уточнил дежурный, когда я подошел ближе. Я кивнул, приветствуя сестру. «Как ваше здоровье?» — участливо спросила она. «Хорошо», — растерянно ответил я и поинтересовался ее настроением. Нина стояла такая сияющая, будто не в тюрьме находится, будто не в камеру поведут сейчас. «Плед!» — окрикнул дежурный. «Пошли!» «До свидания!» — попрощался я. «С Господом!» — сказала Нина просто и тепло. Я шел за надзирателем и беспощадно корил себя. «Каким удрученным ты выглядел, когда смотрела на тебя сестра! Она должна была получить ободрение, а увидела кислое лицо, уныние. Как это повлияло на нее?» Еще тяжелее стало на сердце от таких мыслей. Перед глазами стояла Нина с радостной улыбкой на лице. А напротив я, подавленный и унылый. Поняла ли Нина, что случилось в Воронке? Видеть-то она ничего не могла, так как была в кармане, а по разговорам не всегда поймешь, что происходит. В камере я первым делом склонился на колени и все рассказал Господу. Какое чудное средство! Молитва! Хотя и знаешь, что от Бога ничего не скрыто, но когда побеседуешь с Ним, передашь Ему свои заботы, в сердце наступает покой. И тогда, если и продолжаешь думать о тех же трудностях, нет уже удручающей тяжести. Я устал и изнуренный, о Господь, Тебе иду, и грехом обремененный, я к ногам Твоим паду, о Господь, мой слабый, оживи, и Твой мир святой оруя укрепи в Твоей любви. Уважаемые радиослушатели, время радиопрограммы «Читаем христианскую литературу» подошло к концу. Сегодня прозвучало третья часть записи, составленная по повести «Под кровом Всевышнего». Эта повесть была написана тремя авторами – Иваном Петровичем Плет, Надеждой Брыковой и Верой Сидоровой. Эту радиопрограмму к эфиру подготовила Светлана Гончарова. Продолжение этих записей мы с вами будем слушать в наших следующих радиопрограммах. А на сегодня мне осталось объявить наш номер телефона, по которому вы сможете к нам звонить. Это телефон в Портленде. Эриакод 503, номер телефона 250-7-21-93. Я несчастный миражитель, где покой душе найду. Я пришел к Тебе, Спаситель, от Тебя я не уйду. О, Господь, Тебе иду я, дух мой слабый оживи, и Твой мир святой оруя укрепи Твоей любви. Утешь мой дух печальный, дай теперь не отдохну. Помоги свершить мне дальний и тернистый в мире путь. Когда средь боли жгучей я устану на пути, на руках Твоих могучих верю будешь Ты нести. О, Господь, слабый.